криминалист и судебный медик. Парижский криминалист, сопровождавший Лендри в Лион, получил в то же утро, когда он отправлял телеграмму, еще одно известие, которое исключало тождество мертвого из Мелери с Коуфе. Один извозчик из Лиона явился в полицию и сообщил, что по найденным частям он опознал чемодан, который перевозил 6 июля. В этот день он ждал на вокзале прибывающих пассажиров. Три человека с очень тяжелым чемоданом сели в его экипаж и попросили отвезти их к берегу Роны в Мелери. Там они вышли с чемоданом, однако уже вскоре вернулись без него. Извозчику предъявили альбом с фотографиями преступников, и он уверенно указал на три фотографии. С 9 июля эти три человека находились под стражей в связи с убийством с целью ограбления. Теперь уже случай с Мелери для лионской криминальной полиции был ясен. Через день, после вызвавших сенсацию показаний извозчика, труп был захоронен на кладбище. Корон не видел больше необходимости своего пребывания в Лионе, но еще упорнее он продолжал расследование в Париже, тем более что трое арестованных стойко отрицали какую-либо причастность к чемодану и мертвецу. Новый толчок расследованию таинственного случая дало сообщение, которое Корон получил от своего агента и которое заставило его вновь поспешить к следственному судье. 25 июля Коуфе видели в ресторане Гутенберга вместе с неким Михелем Ейраудом, сходу сообщил он Допферу. Кто такой Ейраут? Он именует себя коммерсантом, но пользуется крайне сомнительной репутацией. С ним была его молодая возлюбленная, Габриэла Бомпард, тоже не внушающая доверия. Допустим, но это вовсе не означает, что они оба имели какое-либо отношение к убийству Коуфе, возразил следственный судья, полагавший, что Корон и на этот раз находится на ложном пути. Главное еще впереди, месье Допфер. С 27 июля оба бесследно исчезли из Парижа, то есть с того самого дня, когда исчез и Коуфе. Корон сразу же объявил розыск обоих, но прошел уже октябрь, а полиция все еще не могла напасть на след. Пресса все активнее обрушивала едкую критику на шефа криминальной полиции. Это еще больше распалило Корона и побудило его на шаг, который у непонимающего мог вызвать только недоумение. Хотя никто уже не думал, что мертвец из Мелери — это Коуфе, ведь все известные до сего времени факты доказывали обратное. Корон снова вернулся к своим старым предположениям. Он не сдавался, пока Допфер наконец вновь не поинтересовался, как идут дела в Лионе с расследованием убийства в Мелери. Трое арестованных все еще упорно отрицали какую-либо причастность к чемодану и к убитому. Извозчик же, наоборот, оставался верен своим показаниям и добавил еще, что сам видел, как они бросили чемодан с трупом в кусты. В связи с этим он тоже был арестован, как помогавший в сокрытии убийства. Мертвец не был идентифицирован, но лионский следственный судья не сомневался в скором раскрытии преступлений. С его точки зрения все решало только время, когда трое подозреваемых наконец признаются. А пока, как он писал доктору, его парижский коллега мог бы оказать ему очень ценную помощь в дальнейшем расследовании. Дело в том, что чемодан, в котором был отправлен труп, настолько необычная кладь, что, возможно, железнодорожный служащий вспомнит человека, который тогда сдал его в багаж в Париже. Правда, с тех пор прошло уже более года, но такой необычный груз и в Париже встречается не каждый день. К своему письму он приклеил бланк, надпись на котором уже была известна парижской полиции, а именно «Вокзал отправления. Париж, 1231, Париж, 27.07.1880, экспресс 3, вокзал назначения, Лион, Террахи 1». Когда Корон получил от Допфера этот бланк вместе с письмом, ему сразу бросилось в глаза, что чемодан был отправлен в тот же день, когда Лендри заявил о пропаже своего шурина Коуфе. Может быть, здесь и лежит разгадка этого загадочного убийства. Корон тут же отправился на вокзал и нашел чиновника по приему багажа. Посмотрите внимательно на эти две наклейки, мсье. Последнюю цифру почти невозможно прочесть, но, вероятно, это восьмерка. Пожалуйста, проверьте по вашим регистрационным документам, действительно ли это багажное место было сдано 27 июля 1888 года. В нетерпении ожидал Корон, когда чиновник снова подойдет к окошку. «Мне очень жаль, месье, но 27 июля 1888 года ни одно багажное место под этим номером не было сдано». «Тогда проверьте регистрацию за 1889 год», — потребовал Корон взволнованно. После длительных поисков, наконец, нашлась соответствующая квитанция с такими данными. 27 июля 1889 года, поезд номер 3, 11.45 дня, номер 1231, место отправления, Лион, Перахе, одно багажное место, вес 105 килограмм. Наконец, упорство Корона было вознаграждено. Он немедленно помчался к Допферу и сообщил ему результаты своих последних расследований. Однако тот продолжал сомневаться, но Корон не сдавался. «Какие еще объяснения требуются, господин следственный судья? Чемодан, в котором был отправлен труп, обнаруженный в Миллери, покинул Париж 27 июля 1889 года, то есть на следующий день после исчезновения Коуфе. Но Шурин Коуфе его не опознал, и судебный врач из Лиона также однозначно утверждает, что это не Коуфе. И все же я убежден, что речь идет о Коуфе и ни о ком другом. Но если чемодан отправили из Парижа только 27 июля, — продолжал Допфер, — как мог кучер 16 июля перевозить его в Миллери?» Здесь было несомненное противоречие. В правильности фиксирования дня прибытия багажа не было сомнений. Значит, извозчик солгал. Когда его заново, как следует, допросили, быстро выяснилось, что это один из тех глупцов и хвостунов, каких криминальная полиция еще и сегодня часто встречает при расследовании преступлений. «Да-да, я всю эту историю придумал», — признался он подавленно. «Да, небольшое вранье. Я боялся потерять свою лицензию извозчика и хотел своим рассказом задобрить полицию». Когда Корон узнал о новых результатах допроса извозчика, он возмутился легкомысленным поведением своего коллеги в Лионе, до сего времени не проверившего по-настоящему все обстоятельства дела, и предложил немедленно эксгумировать труп. «Я докажу, что неизвестный мертвец из Миллери — это Коуфе и никто другой». Наконец, после некоторого сопротивления лионского прокурора, 12 ноября 1889 года труп был эксгумирован. Вскрытие поручили 46-летнему Александру Лакасагне, который на протяжении 9 лет был профессором и заведующим кафедрой судебной медицины университета в Лионе. В то время судебная медицина была еще далеко не так сильна и признана, как ее прародительница общая медицина. Много неточностей допускалось, к примеру, когда на основе трупных пятен и степени окоченения трупа делали выводы о времени совершения убийства. Еще труднее было, конечно, делать выводы, когда труп настолько разложился, что не оставалось ничего пригодного для исследований, кроме костей и волос, как в случае с неизвестным мертвецом из Миллери. Когда Лакасагне днем 12 ноября 1889 года приступил к работе, рентгеновские лучи, которые позднее при судебно-медицинском изучении останков скелета стали играть значительную роль, еще не были известны. Рядом с ним находились, кроме Корона, прокурор, Шурин Лакасагне, доктор Роллет, его ассистенты и доктор Берард, который когда-то первым исследовал труп и пришел к выводу, что жертва была удушена петлей и что никакого сходства между исследуемым трупом и пропавшим Коуфе не усматривается. Работа, которую выполнил Лакасагне, заняла у него 11 дней. Через несколько дней после ее начала, когда судебный медик не проронил еще ни слова относительно ее результатов, Корон поинтересовался: «Почему вы, собственно говоря, так исключительно тщательно и осторожно работаете, господин профессор? Потому что я хочу максимально точно установить рост погибшего. Разве вы не можете его просто измерить? Нет, для этого он уже слишком разложился. Но мой шурин, доктор Ролет, по моей просьбе уже несколько лет проводит измерения отдельных костей. Результаты уже имеются. Означает ли это, что вы по длине отдельных костей можете установить точный рост человека? Да, подтвердила Косогне. И чем больше сохранилось костей, тем точнее результат. Приведу пример. Если плечевая кость имеет длину 35,2 сантиметра, то, как правило, рост такого человека примерно 1,80 м. Если же есть две плечевые кости, то можно вычислить среднее число и тем самым достичь еще более точного результата, заметил Корон. Совершенно верно. Особенно точно можно определить рост человека, если имеются тазобедренные кости, большая и малая берцовые. На основе измерений многих мужских и женских трупов мой шурин вывел формулу измерений и составил таблицы, которые и в будущем едва ли существенно изменятся. Лионский судебный врач Берард, определяя рост мертвеца из Мелери, исходил из поверхностных оценок. Лакосагне же, препарировав скелет, очень тщательно измерял отдельные кости особыми приборами. По костям рук я рассчитал рост примерно в 1,76 м, сообщил он в результате Корону. По костям ног — 1,81 м. Таким образом, в среднем рост определяется в 1,785 м. Когда опытный криминалист услышал последнюю цифру, он насторожился. Вы сказали 1,785 м? Да. По данным его семьи, рост Коуфы был 1,75 м, объяснил Корон. Это я должен выяснить. Я немедленно позвоню в Париж военным властям, так как много лет тому назад, безусловно, был измерен и зарегистрирован точный рост рекрута Коуфе. Надежды Корона оправдались. Выяснилось, что рост Коуфе во время военной службы точно измерялся, и, как сообщали его военные документы, составлял 1,78 м. Он абсолютно совпадал с ростом мертвеца из Мелери, установленным Лакосагне. Разумеется, после этого криминалисту захотелось уточнить еще некоторые подробности, которые подтвердили бы его подозрение, что мертвец из Мелери никто иной, как Коуфе. «Что вы еще узнали, месье Лакосагне?» — допытывался он у профессора. «Есть многочисленные признаки, свидетельствующие о том, что правая нога погибшего имела изменения в связи с болезнью. Возможно, потерпевший в юности страдал туберкулезом с последующим ослаблением мускулатуры правой голени. Он, вероятно, немного прихрамывал или, по меньшей мере, тянул правую ногу. В более поздние годы развилось еще воспаление коленного сустава. Корон сразу же телеграфировал в Париж и навел справки у дочери Коуфе, а также у врача и сапожника, услугами которых пользовался пропавший. Все предположения Лакосагне подтвердились. После всех исследований, в том числе рта и горла, судебный медик твердо установил. Человек умер от насильственного удушения, но в отличие от моих коллег, я полагаю, что он был задушен руками, а не шнуром. «А можете ли вы сообщить возраст погибшего?» — спросил Корон. «Доктор Берард оценивает его в 35-45 лет. Это слишком мало. Мы, правда, находимся только в начале наших исследований, посвященных влиянию возраста на состояние зубов, но именно поэтому я занимался данным вопросом особенно тщательно. Судя по износу зубов, а также по образованию зубного камня, погибшему было около 50 лет». «Да, Коуфе было 49 лет», — подтвердил Корон. «Теперь о его цвете волос. Коуфе был шатен, здесь же брюнет. Можете ли вы объяснить это противоречие?» Лакосагне кивнул. «На протяжении ряда лет я занимаюсь микроскопическим изучением волос. Доставьте мне волосы из квартиры Коуфе, хотя бы с его щетки для волос, тогда вам многое станет ясно. Судебный медик хорошо знал, что цвет волос трупа может со временем меняться, поэтому он прежде всего много раз промыл черные волосы мертвеца, пока они не стали каштановыми. И лишь тогда он тщательно сравнил их с волосами, которые нашли на щетке Коуфе. Они оказались совершенно одинаковыми, но Лакасагне не удовлетворился этим ответом. Крайне осторожно он подверг обе пробы волос проверке на наличие химических красителей. Анализ не дал никаких доказательств применения таких средств. Он проверил прочность волос на разрыв, которая тоже оказалась одинаковой. Это развеяло последнее сомнение, и 21 ноября он заявил шефу Сюрте с легким театральным жестом: «Я передаю вам месье Коуфе». Итак, Карон оказался прав. Мертвый из Мильри был Коуфе. Триумф судебной медицины. Труп идентифицирован. Это был Коуфе. Такие заголовки газет встретили Карона, когда день спустя он снова прибыл в Париж. Убитый был идентифицирован, теперь требовалось найти убийцу. Очень важной уликой был необычный деревянный чемодан, в котором убийца или убийцы везли труп. Карон дал указание его реставрировать, используя отдельные найденные части, и выставить в парижском морге на всеобщее обозрение. Где сделан этот чемодан и где он был продан? Этот вопрос он задал общественности с просьбой помочь в расследовании преступлений. Любопытство и сенсация привлекли в морг в первые три дня более 25 тысяч человек. Уже в первый день, 26 ноября, парижский мастер по чемоданам заявил, что выставленный предмет английского производства. Одновременно Карон получил подробное письмо из Лондона. В нем один француз сообщил, что некоторое время тому назад у него жила французская чета. 28 июня супруги приобрели такой чемодан и уехали с ним в середине июля. Карон срочно затребовал подробное описание внешности этой пары. Как выяснилось в ходе расследования, заявил он наконец следственному судье, оба были никто иной, как наши старые знакомые, Михель Эйраут и Габриэла Бомпарт, те самые, кого видели 25 июля с Коуфе в ресторане Гутенберга. Да, и те, кто 27 июля, в тот же день, что и Коуфе, бесследно исчезли. Оба за это время осели в Америке, но все их трюки и обманные маневры не помогли. Карон вывел их на чистую воду, доказав, что они совершили страшное убийство Коуфе. Кровавое преступление вполне соответствовало жизненному пути Эйрауда, который уже давно слыл авантюристом и обманщиком. Несмотря на свои 50 лет, он все еще считался сердцеедом, хотя был уродлив и имел лысый череп, который прикрывал париком. Он шатался по Франции, Испании, Мексике, Южной Америке, пробовал различные профессии, но нигде надолго не задерживался. В 1888 году он снова объявился на своей родине во Франции, основал алкогольное предприятие, но вскоре обманным путем объявил себя банкротом. Вторая фирма, в создании которой он затем принимал участие, в июле 1889 года также оказалась на грани банкротства. Ему срочно требовались деньги, и он вознамерился достать их у судебного исполнителя Коуфе, с которым познакомился при ликвидации алкогольного предприятия. Он узнал, что дела Коуфе идут хорошо, и в его бюро всегда много денег, поэтому у него и возникло решение ограбить сейф судебного исполнителя. Чтобы захватить ключи от бюро и сейфа, Эйраут решил убить Коуфе. Он посвятил в эти планы свою тогдашнюю подружку Габриэлу Бомпарт. С лета 1888 года он жил с этой уличной девчонкой, которой едва исполнилось 20 лет, и которая была настолько же красива, насколько лжива и испорчена. Габриэла всегда была готова на любую мерзость. Так как Эйраут знал, что веселый вдовец Коуфе крайне любвеобилен и сластолюбив, ему не потребовалось больших усилий, чтобы вовлечь того в любовную авантюру с Габриэлой. Последней удалось так одурачить Коуфе, что он влюбился в нее по уши. Гордый успехами, которые, по его мнению, он всегда имел у женщин, Коуфе принял приглашение девчонки на свое последнее любовное свидание. Когда он в роковой вечер 26 июля вошел в квартиру проститутки, у Эйрауда уже все было приготовлено для убийства. Старомодная двуспальная кровать примыкала изголовьем к алькову, завешенному портьерой. К потолку Эраут привинтил железное кольцо и через него протянул трос с крюком. Скрытый портьерой, убийца стоял наготове, когда потаскуха в одном лишь халатике потянула распаленного вдовца к себе в постель. Как бы забавляясь, она сняла пояс халатика и обвела им шею любовника. Эйрау только и ждал этого момента. Он зацепил пояс крюком и натянул трос. Коуфе попытался закричать, но Эйрау схватил его руками за горло и задушил. Он завернул убитого в клеенку, обвязал шнуром и втиснул в большой деревянный чемодан. Затем убийца направился в бюро судебного исполнителя, но, несмотря на все попытки, сейф открыть не сумел. Убийство удалось, но надежда поживиться большими деньгами потерпела крушение. Теперь надо было избавиться от трупа. Эйраут отправил чемодан поездом в Лион, сам туда доехал другим путем, забрал чемодан, затем поехал в Милери, сбросил мертвеца в кусты на берегу Роны, а позже выбросил из машины и чемодан. 16 декабря 1890 года начался процесс над преступной парой, который спустя 4 дня окончился приговором. Смерть Михелю Эйрауду и 20 лет принудительных работ Габриэле Бомпард. Через 10 недель голова Эйрауда упала под ножом гильотины.